Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 417. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Псалом 111, стих 7. Неопределенность ужасна. Когда у нас нет вестей из дома, мы начинаем чего-то опасаться и даже бояться, и тогда нас не в состоянии ободрить даже утешительное слово, что если нет вестей, это уже хорошая весть. Вера является единственным исцелением для такого состояния печали. Господь внушает душе Духом Своим радость, и тогда исчезает всякий страх. Твердости сердца, о которой говорит здесь псалмопевец, необходимо постоянно и усердно стремиться. Она не является верой в то или иное обетование Господне, а общим состоянием непоколебимого упования на нашего Бога, уверенностью, что ни сам Он не причинит нам зла, ни кто-то другой не сделает его нам. Следовательно, как все, что неизвестно нам ныне, так и все, что уже известно, решительно все заключается в этой истине, в этой уверенности. Пусть завтрашний день будет таким, каким он будет. Наш Бог – это Бог из завтрашнего дня. Какие только события не произойдут, которые нам еще неизвестны, наш Господь является Богом всего неизвестного и всего уже известного. Мы решились однажды уповать на нашего Господа, поэтому пусть будет то, что будет. Если случится даже самое худшее, тем не менее, наш Бог так и останется для нас самым великим и самым лучшим. Поэтому не будем ни опасаться, ни бояться, если прозвучит, встревожив нас, звонок почтальона или разбудит телеграмма ночью. Господь жив. Так чего же бояться детям Его?